Глава 21. Черные глаза вороненых стволов упирались в грудь мальчишки. «Пропустите», — просил голос полной надежды, пытаясь высмотреть что-то за их спинами. «Нет». «Пожалуйста», — шагнул он на нацеленное ружье. Но те, кто их держал, не шевельнулись. «Я только спросить». «Паша, скоро Света переоденется и выйдет сама». Пашка разочарованно выдохнул и отвернулся от импровизированной стены раздевалки из выстроенных рядами стрельцов. «Да сколько уже можно переодеваться?» – возмутился Федор, потрясая блокнотиком и списанным расчетами. «Вот смотрите, снять брюки, надеть брюки 40 секунд, так?» «Коэффициент сложности на платье», – мягко подсказал ему я. «Ну, допустим, 5», – черкнул он на записи. А рядом скептически цокнул Пашка. «Ладно, 20, но не 1,5 часа ведь». «Это если платье подойдет», — опытно заметил наш капитан. «Но оно же одно», — возопил брат, не понимая. «Федор, это сложная система уравнений из платья, туфель, прически, перчаток, колготок и косметики», — буркнул из своего угла Артем. «Впервые, кстати, за 1,5 часа». До того обиделся настолько сильно, что отсел от всех в дальний край зала, да так и сидел по-турецки, прижимая к себе скрипку и что-то шепча. Ругал нас, наверное. И за дело ругал, хотя желали мы только хорошего, искренне надеясь обрадовать приятным сюрпризом. «Вот-вот», — поддакнул ему Паша, обрадовавшись оживлению друга. Ему было неуютней больше всех, ведь идея сделать скрипку лучше была лично его, хоть вину мы по-товарищески разделили на всех. «Но она же все это примеряла, и ей понравилось». «Там все не так просто», — вздохнул я, пытаясь от скуки закрепить головной убор шамана на голове. «Между двумя открытиями холодильника может появиться мороженое, верно? Между вторым и третьим часом дня особенно часто. А у девушек между двумя переодеваниями одного и того же платья может измениться изображение в зеркале». «Ерунда какая!» «Квантовая физика», — веско заявил Артем. «Состояние объекта изменяется в зависимости от того, наблюдают за ним или нет». «А, ну это мы не проходили», — теряя интерес, перелистнул Федор страницу в блокноте. «Давайте хотя бы музыку порепетируем». «Смысла нет», — встал со своего места Артем и подошел к нам. «За один день вряд ли что забылось, а без танца все равно не то». «Давайте позовем Игоря». Закрепив непослушные перья, я довольно легко накинул олиповатую накидку с удобной прорезью для головы. «Он, наверное, очень занят», — застеснялся Паша. «Давайте вызовем дух Игоря», — хлопнул я посохом, увенчанным декоративным черепом. «Меня звали?» — хлопнула входная дверь, пропуская нашего крайне энергичного знакомца. Артем вздрогнул и странно глянул на меня. «Я просто имя услышал», — указал он на дверь. «Все равно к вам шел, чтобы представить мэтра Тихомира». Картинным движением он отодвинулся от дверного проема и жестом указал на невысокого мужчину лет 30, с колкой щетиной, усталыми от недосыпа глазами, одетого в пуловер с оленями, слегка потертые джинсы и серые кроссовки. В руках у мэтра обнаружилось аж 2 ноутбука, до времени прижатых левой рукой. Тот коротко кивнул и, с неторопливостью профессионала или обреченного, прошествовал к нам. «Мэтр поможет вам с технической частью выступления», — подсказал Игорь и намерился тут же выскользнуть обратно в коридор. «Игорь», — вновь хлопнул посох, — «да-да». «Вы можете понадобиться на собрании племени», — указал я на круг, образуемый ребятами, Тихомиром и ноутбуками, которые он уже разложил в рабочее состояние. «Хорошо», — как-то поник он и нехотя поплелся к нам. «Обычный репетиционный зал полностью повторяет механизм арены соревнований», — окинув взглядом помещение, произнес мэтр. «Но так как в нашем случае это не так, придется пояснять на схемах и видео». Игорь виновато выдохнул. «Федор, Паша, несите очаг для жертвоприношений». Я придавил Долгорукова тяжелым взглядом. «Ноутбуки разложить». «Неудобно ведь на полу смотреть, а там как раз высокая рама». «У нас резервный зал есть», — побледнел он. «Но его команде Ники Еремеевой отдали, за которую вы просили», — акцентировал он внимание на последнем предложении. «Значит, ее зовут Ника», — покрутил я имя на языке. «Ладно». «Что значит «ладно»?» — возмутился Артем и подхватил Долгорукова за локоток, отводя в сторону. «Кажется, вы не совсем верно поняли ситуацию. Это перед нами у вас есть некие обязательства, не перед кем-то еще». Голос звенел накопившимся раздражением. В тон его эмоциям ребята заскрипели проржавевшим железом импровизированной подставки в другой части зала. Пришлось спасать растерявшегося мужчину, подхватив за другую руку. «Наверное, этому была какая-то причина», — навел я его на мысль. «Вообще да», — перевел он взгляд на меня, густо покраснел и произнес заговорщическим шепотом. «Мне дали взятку впервые в жизни. Необыкновенное ощущение хочу отметить. Смесь порока и сопричастности к общей тайне». Тут даже Артем растерялся. «А как же не брать и быть стойким к соблазнам?» — обескураженно пробормотал он. «Но это же девушка, как я мог отказать?» — возмутился Игорь. «Да и какие соблазны, сумма совершенно пустяковая». «И вы отдали наш зал за пустяковую сумму?» «Там глупая ситуация получилась. Я подошел к Нике и спросил, она ли потеряла обувь на вокзальной площади, а потом уточнил, удобно ли ей будет выступить сегодня. А она, видимо, посчитала, что я прошу взятку». «Так при чем здесь наш зал?» «Но я ведь не мог взять деньги просто так, я честный человек». «О боже мой». «Вот, возьмите». Спохватившись, он вывернул запечатанную пачку банкнот и сунул в руки Артему. «И давайте забудем этот инцидент». «Вы мне что, взятку предлагаете?» — перевел ошарашенный взгляд Артем с купюр на Долгорукова. «Правда, волнующее чувство». «Все, хватит. Вам обоим должно быть стыдно за свое поведение. Никакой коррупции». Перехватил я деньги и положил в надежное место, в карман. «На первый раз я ничего не видел». «Я еще нужен?» — меланхолично уточнил Тихомир. «Очень». Пришлось буквально силой разворачивать чем-то до глубины души возмущенных ребят, прикипевших взглядом к месту крепления кармана, и отводить к ноутбукам, где уже скучали Федор и Паша. «Итак», — хмыкнул мэтр, разворачивая на экране схематичное изображение зала. «Помещение представляет собой амфитеатр с механизированной сценой». После щелчка мышью монитор отобразил детальные фотографии полукруглого зала, расчерченного концентрическими рядами красных кресел. «Зрительские места разделены на три секции», — указал он на ближний к сцене. «Для двух команд участников, ожидающих своего времени, предусмотрены места в диаметрально противоположных концах. Остальные кресла первой секции заняты представителями нашего клана». «Вы можете обратиться к любому из них за помощью», — добавил Игорь. Вторая секция, гостевая зона, на экране, показывающем зал сверху, выделился солидный полукруг мест. И третья секция наверху, для журналистов и техников. «А вот это что?» — указал ладонью Пашка на странную конструкцию непосредственно над зрительскими местами, где обычно полагалось быть балконом. Выглядела она этажом модной высотки, созданной из зеркального стекла и бетона. «Судейская трибуна», — пояснил Тихомир, приближая на экране интересующее нас изображение. «Представляет собой 11 комнат, по одной для каждого из приглашенных арбитров». Если присмотреться, то действительно, массивных рам, отделяющих блоки непрозрачных стекол, насчитывалось ровным счетом 10. «Нечетное число исключает паритет мнений», — деловым тоном вклинился Долгорукий. «Оценка выступления выполняется открыто», — продолжил мэтр. «Если арбитру нравится выступление, свет в его комнате зажигается. Максимальная оценка — 11 баллов». Ноутбук прокрутил короткий ролик. Зеркальный монолит окна протаял в сиянии внутреннего света, показывая размытую обстановку гигантского помещения. Силуэты столика и кресел, дивана и даже зимнего сада на фоне. «Даже 1 балл — это очень хорошо», — категорично произнес Игорь. «Наши судьи весьма требовательны». «Оценка выступления производится в течение 15 секунд после финишного аккорда. Не следует уходить со сцены сразу, но и после отведенного времени новых баллов не будет». «Ясно», — сосредоточенно кивнул Паша. «Теперь сама арена». Тихомир вновь крутнул зал на экране, приблизив сцену. «Площадка выступления механизирована, представляет собой составную трехуровневую конструкцию. Слоеный торт, знаете? Я по нему эксперт. Это максимально доступная конфигурация над полом зала. В иных случаях три уровня можно сложить в один. Базовый диаметр сцены 10 метров. Расширение еще 2 раза по 5. Высота уровня варьируется, максимальный подъем до 2,5 метров. 3 уровня на экране сомкнулись в ровную круглую площадку. Понятно, сосредоточенно кивнул наш капитан. Стандартно 3-й и 2-й уровень используются для доставки на сцену реквизита из помещений под сценой. У вас что-то габаритное есть? Фортепиано. Тогда помещаем на 3-й уровень фортепиано. Защелкал мэтр мышкой, пока на экране не показалась картинка поднимающегося из-под земли музыкального инструмента. Выступление вы можете начинать на любом уровне. «А как мы туда попадем?» – заинтересовалась Света, неведомо как оказавшаяся за нашими спинами. «Пауза между выступлениями 2-3 минуты. Вас отведут под сцену». «Не беспокойтесь, там дорога буквально на 1 минуту», – подсказал Игорь. «Арена защищена от силовых техник по максимально возможной планке», – указал мэтр на декорированные плиты, почти сливающиеся с полом, замыкавшие периметр вокруг внешнего уровня сцены на расстоянии 5 метров. Купол безопасности идет вверх до уровня 40 метров и замыкается полусферой над головами. Попадание техникой в пространство барьера вызовет визуальный эффект радужного всполоха. Негласно подобные эффекты считаются признаками недостатка контроля и показывают участника с плохой стороны, последовал комментарий от организатора. Ребята сосредоточенно кивнули и посмотрели на меня. Пришлось успокаивать ответным кивком. Сама арена почти 20 метров, да еще 5 метров до барьера, вполне достаточно для всего. Сейчас нам остается согласовать реквизит, который вам нужен на сцене. Фоновое изображение сцены, пожелания по освещению. Тихомир задумчиво наклонил голову. И музыку, разумеется. У вас она на диске? Слегка замялся Пашка. Можно просто название песни, мы организуем. «Нам не требуется музыка, мы сами», — указал Артем на футляр со скрипкой. «Значит, стойки для микрофонов беспроводные?» «Тоже не надо», — поджал он губы. «Встроенные усилители». «Хорошо», — покладисто качнул Тихомир головой. «Ребята, а если вас не будет слышно в зале?» — забеспокоился Игорь. «Будет, все услышат», — уверил его я. «А шум толпы, щелчки затворов фототехники? Учтите, выступление только одно». Попытался он нас застращать. «Можем на всякий случай организовать фонограмму?» «Серьезно, нет необходимости. Живой оркестр? А тогда какой в наших репетициях смысл?» «Хорошо», — сдался Игорь, чуть подумал и добавил. «Я могу довести до судей, что вы выступаете с живой музыкой. Думаю, это прибавит шансов». «Вы нас этим очень обяжете», — незаметно переложил я пачку денег из своего кармана в его руку. Игорь вновь смущенно покраснел и опасливо огляделся по сторонам. «Сделаю все в лучшем виде». «С кем могу обговорить освещение?» — покосившись на часы, уточнил Тихомир. Вызвался Паша, довольно толково обрисовав, что нам может потребоваться. Затем не менее толково вмешался Артем, добавил веское слово «Федор», парой жестов поправила композицию Светлана, и все это одобрил я. «Пойду вносить в техническое задание», — удовлетворенно потянулся мэтр, захлопнул ноутбуки и утащил за собой. Охнул, глянув на часы, Игорь и заторопился следом. «Буду через 30 минут», — крикнул он на прощание, распахивая дверь и впуская внутрь гул далекой музыки. «Конкурс уже вовсю идет». «Так», — лязгнул голос за спиной. Оставшиеся с удивлением обернулись на Федора, проследили направление его взгляда и выдохнули с не меньшим возмущением. «Она даже не переодевалась!» — повернулся к нам брат, указав на Свету, невозмутимо рассматривающую стену. Девушка красовалась в прежнем наряде, бесспорно отлично ей идущем, но... «И как это называть?» — скопировал Федор интонацией папу, уперев руки в бока. «Это принцип Шрёдингера», — сочувственно хлопнул его по плечу Артем. «Вне зоны видимости девушка может быть с одинаковой долей вероятности переодета и не переодета, поэтому всегда учитывай оба варианта, планируя совместное время». «И они все такие?» — обреченно уставился брат на нашу танцовщицу, спокойно прошествовавшую обратно в гримерку. «Хочешь понимать девочек? Учи квантовую физику», — наставительно поднял палец ввысь наш скрипач. «А с чего лучше начать?» – заинтересовался Паша. «С переодевания», – Разогнал я их, указав на сундуки с одеждой. У нас уже свое время поджимает, а там за стенкой может вообще не освободиться. Народ поинтересовался временем на часах Артема, охнул и в бодром темпе рванул к личным вещам. Ребятам черные фраки с серебристым узором школьного герба у сердца, белыми рубашками и красной бабочкой, лакированные до зеркального блеска туфли, золотые запонки и горсть перстней, щедро насыпанных Федором. Мне серебристый костюм, белоснежные ботинки, серебристые запонки и набор личных колец, разбавлять которые брат посчитал ненужным. Герб вышит красным, рубашка расстегнута на одну пуговицу. «И долго вы?» – недовольно пропел Светин голос. Реплика справедливого возмущения застряла в горле, стоило к ней повернуться. Рядом тяжело сглотнул Пашка. Белое с серебром платье, украшенное алым кантом, невольно приковывало взгляд. И это с учетом того, что мы видели его не единожды. А значит, дело наверняка заключалось не только в нем, но в таланте его носить. Будто не многослойный отрез ткани на плечах, а сама зима завернула девушку в наряд из вьюги, на которой халая смотрелась нетронутыми зимними ягодами на снегу, признаком лютой зимы. Ледяная тиара из серебра с алмазами и холод в глазах, от которого сердце давит чувством несуществующей вины. Белый грим на лице, черные брови и яркая подводка губ, нанесенные специально, чтобы компенсировать расстояние до зрителей, но одновременно преображающие облик в нечто нечеловечески бесстрастное. Шлейф платья, украшенный квадратиками фольгированной ткани и обернутый десяток раз от пояса и ниже, смотрелся утренней изморозью. В танце этот край должен был разматываться и подпадать под острое лезвие, взлетая от резкого движения вверх, чтобы доказать опасность замысла и украсить номер. Сейчас кольца нет, потому и резать нечем. Интересно, а если звездочками? «Боже мой, надеть и снять брюки – это ведь 40 секунд!» Закатила она глаза и с неудовольствием прошествовала обратно в свою гримерку. Простым словом, шагать эту походку уже назвать было нельзя. «Не, это надо, а?» – как-то не всерьез возмутился Артем. «Ага», – пересохшим голосом поддакнул Паша. «Не, такую снегурочку лучше не звать», – высказал свое веское мнение Федор. «Это почему?» – повернулся к нему капитан. «У такой дедушка вообще никакие стихи слушать не будет, и чужие подарки заберет». «Она приходит со словом «вечность» в качестве подарка», – меланхолично произнес Артем. «Тоже верно», – невольно согласился Пашка, с опаской глядя в ту сторону. «Ерунду говорите», – рубанул я обсуждение. «Отличное платье и образ отличный, а Света добрая. Все, собрались, прокатываем номер еще один раз и выходим». «Не успеем», – деловито тряхнул скрипач рукой с часами. «В любой момент Игорь придет и все испортит, а это стресс и неуверенность в себе, почти диверсия, я считаю». «Лентяй», – заклеймил я его отговорки, но в итоге махнул рукой. «Не хочет, так ведь не заставить. Да и готовы мы, и раз даже мне уже не надо контролировать движение тела, то и ребятам с их многолетними навыками тем более». Игорь появился через десяток минут, оглядел нас с довольным видом, удостоверившись в готовности. Затем попытался заново знакомиться со Светой, с неким недоверием и нежеланием, приняв тот факт, что это та же девушка, что нас сопровождала. «Идемте за мной», — последовали знакомые переходы лестниц, как-то внезапно сменившиеся широченным коридором с алой дорожкой и потолками в десяток метров, украшенные монструозными конструкциями хрустальных люстр. В глазах рябило от отполированной позолоты, шея только и успевала крутиться, рассматривая ростовые портреты в официальных мундирах, развешанные по стенам. «Не вертите головами», – прошипел Артем сквозь зубы. «А почему?» «Выглядите деревенщиной, а тут могут быть камеры. Ведите себя так, будто через такое место по 100 раз на дню ходите, и вам скучно. Вон, у Светы берите пример». «Ну интересно ведь», — искренне не понимал я. «Не принято», — обреченно выдохнул он. «Мне, может, тоже интересно». Пришлось соответствовать, развивая периферическое зрение. А потом и действительно надоело. Слишком много одинаковой роскоши, будто бы собранной на показ отовсюду. «Наш подвал напоминает», — как-то уловил мои мысли Федор после того, как мы прошли через комнату, заставленную огромными и затейливо украшенными вазами. «Это коллекционная керамика», — тихонько возмутился Артем. «Потому и выбросить жалко», — вздохнул брат. Игорь все это время привычно протаранивал нам путь, двигаясь на несколько шагов впереди. О верности пути намекал возрастающий шум музыки, басами отдававший в дрожи стен. Да и людей прибавилось, в основном в одинаковых черных костюмах, по двое стоящих на поворотах и возле массивных дверей между переходами. Я уже принялся было считать повороты в размышлениях, не водит ли нас кругами, как Игорь замер возле двухстворчатой двери из темного дерева и развернулся к нам с видом загадочным и торжественным. «Всего один шаг до победы», — лозунгом пропел он, но тут же поправился. «Но участие тоже немалая победа. То есть я хотел сказать, принять участие тоже важно. Вернее, победа главнее, но быть в числе...» «Короче. В общем, сейчас выступают Шуваловы, затем Еремеевы и потом вы». «Извините, Еремеевы или Еремеева?» — посчитал я важным уточнить. Игорь сверился с блокнотиком, достав из внутреннего кармана пиджака. «Еремеевы», — уверенно подтвердил он. «Интересно». Наверное, потому ее и не было ни в автобусе лицеистов, ни на их платформе. «Располагайтесь на крайних местах первого ряда и отдыхайте. Не стоит беспокоиться, вас проводят под сцену, когда придет время. Удачи!» – распахнул Игорь одну из створок и первым нырнул в полумрак, пропитанный энергией музыки и напряжения зрителей. «Идем?» – робко полуспросил, полупредложил Паша. «Вперед!» – хлопнул я его по плечу. «Веди нас к победе!» Друг ободренно улыбнулся и вступил в зал. Следом прошел Артем, затем Светлана и Федор, а мне последнему пришлось буквально проталкиваться внутрь, потому что команда отчего-то застряла прямо на входе и не желала идти дальше. Дождавшись вместо пояснений только слова «тише», пробрался вперед. На фоне гигантского полотна, изображавшего морскую гладь, в декорациях разбитого корабля под музыку, созданную из чистого восхищения, танцевала босоногая девушка в простом наряде из домотканого полотна. Танцевала с дельфином, плывущим в рукотворной морской волне, закрученной вокруг лишь него. Девушка не была просто рядом с дельфином, не давала ему команд. Она просто существовала в одном с ним танце, продолжая движение рядом с волной, с удовольствием ловя брызги и со счастливой улыбкой, протягивая руки ввысь, когда дельфин перелетал над сценой из одного участка воды в новый, создаваемый будто бы из ниоткуда, и вновь кружась с ним в единении двух несовместимых стихий. Хотя нам с нашего места, выхода у самой сцены, было видно, что на втором уровне сцены, встав по сторонам света, поддерживают волну четверо ребят, по пояс стоящие в импровизированном бассейне, одетые полностью в черное, оттого наверняка невидимые из зала в засветке прожекторов, прикованных к необычному танцу. По их жесту вода опускалась за уровень действа и появлялась вновь, подхватывая партнера девушки в объятия морской волны, создавая на сцене настоящее чудо, невозможное и неповторимое. «Подумаешь, дельфин», — заворчал я на себя, подхватив ребят за плечи и буквально силой отводя в сторону пустующего ряда кресел. «Это невероятно», — шептал Артем, давая себя отводить, но не отрывая взгляда от сцены. «Мы проиграли», — паник Паша. «Мы еще даже не выступили», — стегнул я его словом и силком усадил в кресло. «А ты уже рыбе сдался». «Это млекопитающее», — поправил меня брат самостоятельно в стиле краба, добравшийся до места. К счастью, Света самостоятельно выбрала крайнее в ряду кресла, и вся команда продолжила просмотр со штатных позиций. «Все равно тигры лучше», — буркнул я. Несмотря на все ворчание, зрелище действительно завораживало. А если сравнить с тем, что придумали мы, то слегка расстраивало. Следовало что-то немедленно менять, чтобы не потеряться на фоне увиденного. Забрезжившие идеи оглохли в шквале обрушившихся в сторону зала аплодисментов, знаменующих завершение танца. На сцену для поклона вышла вся команда, и даже дельфину хватило места. В рукотворном столбе из воды, который без напряжения вели ребята вслед за собой. Тем более их шестеро, нашел я недостаток, прозвучавший в шуме зала слабенько и неуверенно. «Стихии их клана», явно не расслышал меня Артем. «Вода, Плавать учится раньше, чем ходить. В море с ними лучше не связываться. Ребят на сцене объявили поименно. В свет прожектора выступил импозантный конферансье в возрасте вместе с молодой соведущей. После короткого обмена предвкушающими фразами, ведущие обратили свой взор на уровень судей, с радостью поддерживаемый залом, отмечая зажигающийся свет в комнатах, озвучивая имена уважаемых арбитров и ведя нехитрый подсчет итоговой оценки, которой наверняка суждено быть высшей. «Эй!» – возмутился Федор, так и не увидев ни огонька в последнем 11-м блоке окон. 10 баллов, уважаемые дамы и господа! Поприветствуем команду еще раз!» «Он там вообще живой, нет?» «Говорят, князю виду больше 300 лет», – меланхолично отметил Артем, который, как и Пашка, от увиденного поник настроением. «Наверное, расстроился еще потому, что у нас нет декораций. Мы просто не знали о том, что они возможны». Уверен, в документах у Артема не было и намека на них, но чувство ответственности, крайне сильное в нашем скрипаче, наверняка царапает ему душу фразами: «Я ведь мог поинтересоваться и мог догадаться сам». «А разве можно жить так долго?» – удивился Паша. «Жить нет», – коротко ответили ему и цыкнули на уточняющую фразу. Начинался новый номер. «На сцене Еремеева Ника и ее команда». Сердце защемило неведомым доселе чувством, а тело само подалось вперед.